Глава 24. Плантация в Джорджии после войны. Чарльстон сдался. Питерсбург пал. Ричмонд сожгли. Армии Конфедерации капитулировали. Все было кончено. Спустя 4 горьких года война завершилась. От Потомака до Рио-Амбразес начали зарастать травой брошенные окопы и укрепления, скелеты людей и коней. А к концу июня, когда трава пожухла от жары, лишь сожженные дома плантаторов, разрушенные города и разбитые сердца свидетельствовали о том, что случилось с югом. Той весной уши, привычные к звукам канонады, вновь учились слышать звонкий птичий щебет. Изможденные ветераны некогда грозных армий сложили оружие и устало двинулись по домам. Лизнув палец, Скарлетт О'Хара Гамильтон подобрала с тарелки последнюю крошку кукурузного хлебца. «Мамушка, бродягам нужно давать порции поменьше». Старая служанка понесла посуду на кухню, сердито гремя тарелками и ворча. «В таре не принято голодных прогонять. Да эти ребята никакие не бродяги, они солдатики». Хотя тара находилась вдали от проезжих дорог, эти солдатики появлялись каждый день. «Просто по дороге, мэм. Возвращаюсь домой. Там ребятишки. Не видал их 63-го. Надеюсь, признают старого отца. А вчера один бывший солдат из Алабамы провел ночь на полу в гостиной Тары и позавтракал кукурузным хлебцем перед дорогой. Теперь оставшаяся кукурузная мука, все 7 драгоценных фунтов, была заперта в винном шкафчике Джералда О'Хара. Обои... В столовой Тары солдаты Шермана ободрали в поисках ценных вещей. Некоторые из разнокалиберных стульев были смотаны проволокой. «Я не столяр, мисс Скарлетт», — объяснял Порк. «Я камердинер массы Джеральда». Мелани поднялась со стулом. «Я немного устала. Если не возражаете, полежу чуток, пока не настанет пора идти копать картофель. Скарлетт, дорогая, ты меня разбудишь?» Та коротко кивнула, а Мелани постаралась изобразить улыбку получезарнее. «Если не разбудишь, я не смогу уснуть. Нельзя ведь все делать тебе одной». «Ну, конечно, я тебя разбужу», — солгала Скарлетт, целуя заловку в шею. Теперь янки уже ничего не украдут. В таре больше нечего красть. Из 100 мясных и молочных коров, 200 свиней, 40 лошадей и мулов, 50 овец, кур и индюшек, без числа выжили лишь 1 лошадь, 1 молочная корова, 1 строптивая свинья, которая постоянно норовила сбежать, да 2 курицы не первой молодости. Скотину, которую янки не перерезали, они прихватили с собой. Все работники Тары, даже такие надежные, как Большой Сэм, сбежали. Остались только домашние слуги. Порк, мамушка, Дилси и Присси. Хотя порой Скарлетт хотелось, чтобы и они сбежали. 4 ртами было бы меньше. В неустанной борьбе за поддержание Тары даже мысли об Эшли Уилксе потускнели в сознании Скарлетт. Умерли Эшли в лагере для военнопленных, как многие, или вернется домой, ей было неведомо. Перед сном Скарлетт поминала его в своих молитвах почти всегда, хотя иногда в полном изнеможении забывала. Год назад, когда Ред Батлер оставил ее на дороге после бегства из горящей Атланты, она стремилась в Тару своего детства, где мамушка напоила бы ее теплым молоком, а мама Эллен положила бы влажную ткань на горящий лоб. Все страхи и войны остались бы позади, стоило только припасть к материнской груди. Увы, мечты вскоре развеялись. За день до приезда Скарлетт, всего 1, но невозвратный день, Эллен умерла от лихорадки. С именем мужчины на руках, французским именем Филипп. Теперь на свете не осталось никого, кто мог бы подсказать Скарлетт, что ей делать, как жить. Филипп. Что за Филипп? Она не знала никакого Филиппа. Зато была масса других дел, требовавших внимания. Иногда Скарлетт казалось, что лучше бы Джеральд О'Хара умер вслед за женой. Исчез прежний проницательный, дерзкий, уверенный в себе человек. Хотя Джеральд все так же сидел во главе стола и без жалоб съедал отводившуюся ему порцию, он тронулся умом. Джеральд поднялся. «Пойду прилягу, дорогая. Сегодня вечером мы с матерью едем в 12 дубов». «Замечательно», — сказала Скарлетт, хотя Джон Уилкс давно уже был мертв, а усадьба 12 дубов сожжена дотла. Скарлетт поддерживала иллюзию, потому что в моменты просветления, когда Джеральд О'Хара вспоминал все свои потери, он мог только рыдать. Малыш Уэйд барабанил ногами по столу и ныл, прося есть. «Уэйд, придется подождать. Когда мамушка спечет новые кукурузные хлебцы, тебе достанется миска, в которой она будет замешивать тесто». Скарлетт подвязала шляпку и вышла наружу, где ее поджидал Порк, одетый в старый выходной сюртук Джеральда. Решительно поджав губы, Порк завел давно известную жалобу. «Мисс Скарлетт, когда прежний хозяин хотел выкупить меня у массы Джеральда, то предлагал 800 долларов. По тем временам хорошие деньги. Да, мисс, очень. Но масса Джеральд не захотел брать за меня денег, потому что я стал его камердинером. Не люблю хвастать, но люди говорили, что я самый лучший камердинер в округе Клейтон, и я не стану копать картошку». «Порк», — смирила себя Скарлетт, — «если такой сильный мужчина не желает помочь, как нам справиться? Одним женщинам?» Краем глаза Скарлетт заметила, что сестра ведет их единственную лошадь к помосту, чтобы сесть верхом. «Сьюлин! Сьюлин! Подожди!» На Сьюлин было лучшее платье. В передевших безжизненных волосах красовался белый пион. «Сьюлин, куда ты собралась?» «Как куда? Я еду в Джонсборо, дорогая сестра. Сегодня вторник». Фрэнк Кеннеди был суженым Сьюлин уже много лет. Хотя его лавку Джонсборо разорили, каждый вторник Фрэнк привозил из Атланты бакалейные товары и овощи и менял их на яйца, масло, мед и разные просмотренные федералами фамильные ценности. «Прости, Сьюлин, лошадь нам сегодня нужна». Дилси разузнала, где янки выкинули целую бочку муки с жучками. «Представляешь, как здорово будет поесть печенье!» Бросив пион на землю, Сьюлин вернулась в дом. Скарлетт прикусила язык. Янки сожгли весь запас хлопка Джеральда О'Хара стоимостью 200 тысяч долларов. Через несколько месяцев они вернулись, чтобы сжечь собранный Скарлетт небольшой урожай, примерно на 2000. За месяц до капитуляции конфедератов она засеяла поле снова. Если этот урожай не съедят долгоносики и не задушат сорняки, осенью можно будет выручить долларов 200, целое состояние. До войны Скарлетт считала, что лишь невежественные люди съедают посевные семена. Теперь же она поняла горькую правду. Люди съедали зерно и припасенную для посадок картошку, пекли хлеб из последней пшеницы, когда их донимал голод. Скарлетт благодарила Бога, что люди Тары не могли съесть семена хлопчатника. Каждый раз, когда приходилось забивать 30-фунтового поросенка от единственной свиньи, она горевала, ведь тот мог вырасти в борова 300 фунтов весом. 4 лица красавицы Скарлетт заострились от усталости. Прежде веселая, теперь она постоянно была недовольна. Дочь Джеральда О'Хара выполняла работу, которая прежде ей в голову бы не пришла. Скарлетт мотыжила поле до кровавых мозолей и полола до тех пор, пока сорняки не прорывали ее мозоли. Трудилась до боли в спине, похудев так, что без труда влезала в платье, которое носила 13-летней девочкой. Женщина, вернувшаяся в Тару за детским утешением, стала ее хозяйкой. Распределяла пищу, разрешала споры, ухаживала за больными, подбадривала усталых. Она привязала лошадь и повернулась к Порку. Если уж ты не будешь копать картошку, может, смажешь ворот колодца?» Но Порк снова, словно малому ребенку, принялся объяснять. «Мисс Скарлетт, я камердинер Масса Джеральда». Кровь бросилась ей в голову. Однако она лишь мило улыбнулась и сказала: «Может быть, какой-нибудь другой семье в округе Клейтон нужен камердинер?» Порк грустно покачал головой. «Мисс Скарлетт, отчего вы так жестоки?» «Отчего? Отчего?» Стоило хоть раз заколебаться, потерять самообладание и заплакать, чего ей так иногда хотелось, все пошло бы прахом. Порк двинулся прочь, тоскливо поглядывая по сторонам в поисках какого-нибудь жира для смазки ворота. Плантация Джеральда О'Хара площадью в 1000 акров съежилась до обрабатываемого огорода всего в 100 футов и одного поля хлопка в 5 акров. Скарлетт прикрыла глаза, чтобы не видеть подступающие со всех сторон кусты ежевики. Скарлетт выполняла работу слуг и питалась едой, подобающей слугам. Звездчатка, крест-салат, зелень одуванчиков, дикая горчица. В тени большого дуба она наклонилась в поисках проростков. Сегодня на ужин будут проростки. По аллее к дому направлялся незнакомец верхом на ослике, таком низкорослом, что сапоги всадника то и дело задевали землю. На нем был новый зеленый сюртук, лицо обрамляла короткая бородка, белокурые волосы коротко острижены. Довольно упитан, не то что солдаты, обычно останавливающиеся по пути домой отдохнуть и подкрепиться в таре. Перед последним подъемом ослик остановился, вытянул шею и, подняв морду к небесам, заревел. Всадник ослабил поводья и подождал, пока животное не прекратит жаловаться на жизнь. Судя по новой одежке, человек был саквояжником. Сноска. Саквояжниками на юге презрительно называли северян, приехавших во время реконструкции, а южан, примкнувших к ним, именовали пособниками. Хотя всадник мог бы гораздо быстрее двигаться, ведя осла в поводу, он подъехал на недовольном животном прямо к Скарлетт. «Приятное утро! Если вы саквояжник, сэр, то вам здесь не рады». Ее слова заставили незнакомца рассмеяться. «Саквояжник, мэм? Нет, я немало грешил в жизни, но именно этот грех меня миновал. Могу ли я напоить скакуна?» Скарлетт указала на колодец. Несмазанный ворот заскрипел, когда мужчина завертел ручку. «Тогда вы, должно быть, пособник?» — решила Скарлетт. «Никто больше не носит новой одежды». Он налил воды ослу. «Ваш ворот следует смазать». Затем снял свой новый сюртук, повесил на рукоять ворота и быстрым движением оторвал один рукав. Положив его в карман, он вновь оделся. «Пособник, мэм? То есть один из тех южан, которые тайно симпатизировали Союзу и признались в этом, когда янки одержали победу?» «Нет, мэм. Меня выпустили из тюрьмы Огайо. Выдали одежду и $10, за которые я купил этого благородного скакуна. Чапультепека. Довольно вычурное имя для осла». Лицо незнакомца озарила лукавая ухмылка. «Я неизлечимый романтик. Неужто не узнали?» Скарлетт нахмурилась. «Нет. Боюсь, нет. Возможно, будь я в шляпе кавалерийского офицера с пером цапли или в сопровождении музыканта с банджо, вряд ли, мисс Скарлетт, у вас было много кавалеров со своим оркестром». Скарлетт моргнула. «Полковник Равенель?» Тот низко поклонился. «А я-то надеялся, что вы найдете меня незабываемым». Так и было. Что-то заставило Скарлетт внимательно посмотреть на него. «Верно ли я слышала? Вы потеряли жену?» «Моя Шарлотта теперь с ангелами». Ум Скарлетт лихорадочно заработал. Встретив Шарлотту Равенель в доме тетушки Евлалии, она сочла ее достойной, но неинтересной особой. Как раз таких женщин обычно выбирают в наперснице. но Шарлотта была из Фишеров, наследница одного из самых крупных состояний на юге. Вне сомнения, сундуки на чердаке у Шарлотты набиты банкнотами конфедерации, не имеющими никакой цены, как и в таре. Такие деньги не могли исчезнуть без следа. Скарлетт печально улыбнулась. «Полковник, примите мои соболезнования. Вроде у Шарлотты был брат». «А как поживает Джейми Фишер?» — спросила Скарлетт. «Мы с Джейми делили камеру. Ешь овсянку, Эндрю. Сходи, прогуляйся. Необходимо дышать свежим воздухом. Эндрю, не стоит так отчаиваться». Джейми было невдомек, что обида и горечь успокаивают, утешают мужчину. Скарлетт считала, что горе подобно ностальгии, мешает делать необходимое. Ей за добычей пропитания для голодных людей, ремонтом дома и других строений, наймом работников, покупкой живности и засеванием 1000 акров хлопковых полей горевать было решительно некогда. «Полковник Равенель, вы, конечно, отобедаете с нами?» «Благодарю, нет. Но вы же, несомненно, голодны. Я не смогу заплатить». «Господи!» — воскликнула Скарлетт. «Если уж непременно хотите заплатить, обед обойдется вам в $1 конфедерации». Порк срезал во дворе розы. Каждое утро благоухающие букеты появлялись в гостиной, столовой, спальне Джеральда. «Порк, разве я не велела тебе смазать ворот?» «Да, мисс Карлетт, только сначала срежу цветы». «Цветы, конечно, очень милые, но каждое ведро воды идет вдвое тяжелее с несмазанным воротом. А когда закончишь, займись картошкой». Порк недовольно надулся, сложив уже губы для ответа в привычном духе. «Я слыхал, янки отменили порку кнутом», как бы, между прочим, заметил Эндрю Равенель. «Но ведь ваша плантация вдали от проезжих дорог». Порк выпрямился во весь рост. «Меня никогда не секли. Масса Джеральд не позволяет никого сечь в таре». Полковник вытащил из кармана оторванный рукав и наотмашь хлопнул им по штанине. У Порка рот разинулся от возмущения, а розы попадали из рук. Убитым голосом он произнес: «Да, мисс Карлетт, пойду смажу ворот». Когда они с полковником вошли в столовую, Скарлетт извинилась. «Боюсь, после визита солдат Шермана здесь несколько неуютно. Последнее мое прибежище поводов для гордости не давало вовсе». Скарлетт провела полковника в гостиную. «Прошу извинить меня, пойду распоряжусь насчет обеда для вас». Опершись с коленом о табурет, мамушка мыла окно в кухне. «Мамушка, подай нам те кукурузные хлебцы, а возле дуба за колодцем есть сочные ростки». «Мисс Скарлетт, те хлебцы на ужин». «Мамушка, джентльмен, наш гость». «Видала я этого молодчика из окна», — фыркнула мамушка. «Разве джентльмены разгуливают в сюртуках с оторванным рукавом? Он специально оторвал рукав, чтобы его не принимали за пособника». «И впрямь так-таки и оторвал?» Мамушка покачала головой. «Боже милостивый». Она спустилась с табурета и отправилась собирать ростки. По черной лестнице Скарлетт взлетела к себе в спальню. Из натреснутого зеркала на нее смотрело совсем не по-дамски загорелое лицо, но волосы были чисто вымытые. Молодая женщина распустила пучок и причесалась так, чтобы локоны обрамляли лицо. Потом мазнула за ушком драгоценными духами, сначала за одним, потом за другим. Из своей спальни вышел в ночной сорочке и сапогах для верховой езды Джеральд. «Не видела Эллен?» — нетерпеливо спросил он. «К 4 часам нас ждут 12 дубах. Джон хотел бы со мной пропустить стаканчик до ужина». «Я напомню ей, отец, а теперь прости, я занята гостем. Не поприветствует ли мне его?» «Не стоит, отец, ни к чему утомляться перед поездкой в 12 дубов. Джеральд погрозил пальцем. «Не забудь напомнить матери», — сказал он и закрыл за собой дверь. В столовой мамушка выставила еду, предназначавшуюся всем на ужин. полковник Равенель произнес. «Вы щедры!» «Боже, полковник, до войны Тара славилась гостеприимством!» Чтобы не глядеть на горку еды на его тарелке, Скарлетт спросила, не проезжал ли он через Атланту. «Ни одного целого дома от Уайт-Холла!» Полковник отправил в рот целый пучок свежих ростков и с наслаждением захрустел. «Центр города уничтожен!» «А вокзал? Перрон?» Янки обложили его соломой и подожгли. То, что не спалил огонь, было потом подорвано и разнесено в щепы таранами. Равенель невесело улыбнулся. Только генерал Янки мог считать сожжение беззащитного города подвигом. «Атланта разрушена?» Скарлетт не могла о таком даже подумать. Атланта была средоточием энергии и изобретательности. Если ее больше нет, на что надеяться югу? Полковник угадал направление мыслей Скарлетт. «Подняться нам не дадут. Все эти саквояжники и их пособники держатся на штыках юнионистов, а те хотят, чтобы белыми правили ниггеры». Скарлетт пыталась заставить себя не провожать взглядом каждую вилку, отправляющуюся ему в рот. «Если даже такие смельчаки, как вы, впали в уныние, что же остается делать остальным?» «Смельчаки вроде меня». Равенель горько рассмеялся. «Просто романтические глупцы, сражающиеся с ветряными мельницами». Он отодвинул пустую тарелку и вытер рот оторванным рукавом. «Вряд ли у вас остался бренди. Боюсь, только спирт. И мы используем его в медицинских целях». Я перестал быть сильно разборчивым. Скарлетт пошла на кухню за кукурузным виски, который она прятала от Джеральда. Мамушка спросила, «Разве джентльмен заболел?» Наследник Фишер удовлетворенно глотнул кукурузного виски и улыбнулся Скарлетт. «Как же давно не был я в компании леди, вдобавок такой милой!» Скарлетт скромно потупилась. «Два долгих года. Уже почти забыл». Скарлетт не помнила, когда ела досыта. «Теперь я сожалею о той встрече в Атланте. Непрошенный совет вам, дорогая миссис Гамильтон. Не соглашайтесь на чествование». От глупых комплиментов просто некуда деться. В ваш дом я пришел, устав от лести, от себя самого, к тому же слишком много выпив. Скарлетт, вы позволите назвать вас Скарлетт? Вы были единственным ясным моментом в тот день, а вместо благодарности я оскорбил вас. Прошу, извините меня. Равенель усмехнулся воспоминанием. И забирайте ваш оркестр с собой. Скарлетт предложила ему то, что до него предлагала многим усталым, оборванным путникам, однако на сей раз покраснев. Ни один из них не был наследником состояния Фишеров. «Сэр, можете остаться в Таре на ночь. Мелани Уилкс будет рада узнать от вас новости. Мы давно ничего не слышали о ее муже». «О, с ним наверняка все в порядке», — беззаботно сказал полковник. «Люди вроде Уилкса живут вечно». Скарлетт и глазом не моргнула. «Если вы закончили трапезу, я хотела бы показать вам Тару». Тара была воплощением мечты Джеральда О'Хара. Ее беленые кирпичные стены и широкая крыша должны были укрывать детей, родных и гостей, нашедших приют у Джеральда. «Никаких финтифлюшек», — говаривал он жене Эллен. «Простой удобный дом. Всякие гостиные мастиные, всякие отдельные апартаменты для членов семьи не по мне. Для кого же дом, как не для членов семьи?» А когда Эллен захотела танцзал, Джеральд лишь фыркнул в ответ. «Разве мы не можем потанцевать у себя в салоне, миссис О'Хара, когда нам взбредет в голову такая прихоть?» В Таре не было подвала. Если Джеральд О'Хара чего и страшился, так только змей. А в подвале, по его неколебимому мнению, они бы непременно завелись. Зато Джеральд устроил два крыльца, переднее и заднее, посидеть вечерком. Из спальни Джеральда дверь выходила на балкон, откуда владелец тары мог ясным утром озирать зеленеющие и цветущие хлопковые поля на красной глинистой почве и подъездную аллею с каштановыми саженцами. Фонари свинцовой оплетки в полукруглое окно над входной дверью были уступкой Джеральда вкусу жены. Но если дом Джеральда не сильно пострадал от войны, его плантация была полностью уничтожена. Наши пекановые деревья давали самые маслянистые орехи во всем округе Клейтон. На них всегда висели качели для детей. Янки спалили пеканы и качели вместе с ними, — сказала Скарлетт. А вон там стоял хлопковый пресс. Отец всегда покупал самые современные машины. К чему людям выполнять ту работу, что могут делать тупые машины? — говаривал он. Тут была маслобойня, вон возле обрушившейся стены пружинный механизм, а негритянские хижины не сожгли. Полковник пнул полуобгоревшую доску. «Они вам потребуются, когда негры образумятся и начнут возвращаться. Многие тысячи сейчас спят под открытым небом на улицах Атланты. Если бы янки их не кормили, они бы умерли от голода. Какое, Скарлетт, дело до беглых негров? Стоит ложить $1000, и тара поднимется. Всего 1000. С землей все в порядке. Пусть сожгли дома, уничтожили скотину, но Бог свидетель, землю им не убить. Что за прекрасная воительница-амазонка?» Равенель взял Скарлетт за руку. Кожа бывшего военнопленного оказалась неприятно нежной. «Знаете, не люблю путешествовать в одиночку. Не смогу ли я убедить вас сопровождать меня до Чарльстона?» Хотя Скарлетт и ожидала предложения, но отнюдь не столь откровенного. «Чтобы неженатые мужчина и женщина путешествовали вместе? Сэр, что подумают люди?» Презрительный смех Равенеля больно резанул ее. «Дорогая Скарлетт, все умерли? Все, чье мнение хоть что-то значило? Лишь трусы, предатели и сидевшие в тюрьмах пережили войну. Джей Стюарт, полевые лилии кланялись, когда генерал Стюарт проезжал мимо. Благочестивый генерал Полк теперь проповедует на небесах. Там им, с каменной стеной Джексоном, теперь никто не помешает мериться красноречием. Клеборн, Тернер Эшби, маленький храбрец Пеграм, мой безрассудный друг Генри Кершо, даже Ред Батлер погиб». Скарлетт будто выстрелили в самое сердце. Она прошептала. «Кто?» Полковник Равенель подобрал осколок тарелки и запустил им в сломанную маслобойню. «Ред находился в форте Фишер во время атаки федералов. Они там все покрошили». Его голос смягчился. «Мы с Редом когда-то были друзьями. Собственно, лучшего друга мне так и не довелось повстречать». «Но ведь...» Ред не верил в справедливость дела, зато никогда не мог устоять перед возможностью сделать красивый жест. Равенель с некоторым удивлением посмотрел на Скарлетт. «Разве вы его знали?» «Знала? Знала ли она его? А действительно, разве она его знала? Но Ред Батлер мертв? Как мог он погибнуть?» «Ну вот, я вас расстроил, простите». Мысли Скарлетт смешались. На что она надеялась? Само собой разумелось, что она увидит его снова, и что всезнающая насмешливая улыбка Ретта выведет ее из себя. Скарлетт закусила губу, чтобы не расплакаться. Его больше нет. И те редкие моменты, когда они с Реттом понимали друг друга, тоже никогда не повторятся. Где? Где он похоронен? Федералы помечали могилы только своих солдат, а наших просто выбрасывали в океан. Безнадежности хватило молодую женщину, и она опустилась на пень от некогда самого большого каштана в таре. И что теперь? Она лишь повторила. «Ред Батлер мертв?» Эндрю Равенель принялся утешать ее. «В Вполне возможно, что Ред не погиб вместе с остальными. Ред — сущая кошка. У него должно быть 9 жизней. Но Скарлетт не могла более выносить его присутствие. «Сэр, прошу вас вспомнить, что я миссис Чарльз Гамильтон, почтенная вдова. Я отклоняю ваше унизительное приглашение. Даже не знаю, как подобное могло прийти вам в голову. А теперь, сэр, вам пора отправляться дальше. Вы совершенно определенно выразили свои намерения. Вам нельзя оставаться в таре». Эндрю тихо проговорил. «Когда-то давно я тоже его любил. Любили Ретта Батлера, этого наглого, самодовольного, всегда готового уколоть. Разве такого человека вообще можно любить? Если вам угодно». Эндрю Равенель сгромоздился на своего ослика и уехал. Солнце скрылось за облаками. Скарлетт чувствовала себя совершенно беспомощной. «Господи, как же хотелось лечь и уснуть!» Но женщина выпрямилась и пошла к картофельным грядкам. Они с Порком накопают клубней, а потом она найдет где-нибудь еще проростков. И только после этого расскажет Мелани о Ретте. Милли он всегда нравился».